Бандера Саража! Вам ведь нравится, что мы звоним? Что же вам? Что тебе надо? Спросить. Что тебе надо? Спросить, вам ведь нравится, что мы вам звоним? А там люди! А? Знали, готовьте! Где свои захватывайте? Да не бой! Вот вас! Пусто, бары! Что ж вы один обограли? Здесь рынок воров на нельзя заплатили. Так так и есть. Что за вор? Что же один обограл? Много. За меня 35. Плоско у меня в кармане. Я вашу... Я всех воров знаю. Проститутов. Я вашу квартиру обворую. Хуй забороть! Подойди, блядь! Аппарат завязывай! Что? Не жалко для тебя, девочка! Тоже, блядь, подойди нахуй с дому! И... Охрана стоит! Сидит! Всех вас коров знает охрана! Ты пиздишь! Бандюга! Бандюга! Борюга! Бандюга! Борюга! Мать проститутка! Отец карманный вор! То, что то есть! А ты голодный, сука, ходишь! Да! На рыбе ходишь, лагаешь! Семечки, блядь, считаешь! Я вас обворую! Борюга! Бандюга! Борюга! Бандюга! Сволочь несчастная! Безработная штука! Работать не хочешь, а воровываешь квартира! Но пиздец, блядь, скоро воров! Все хомот перехуячат! До свидания, ворюга! Готовь на нары полки!